Глава 20. Принцесса начинает бороться. Августина потрепала мальчика по голове, как будто обдала солнечным дождиком, и присела рядом. «Это я настойчивого отправила за вами», — сказала она. «Настойчивого?» В ушах Джорджа звенело после скандала, который только что устроили волшебники. «Да, моего лучшего голубя». Моя сестра его освободила, и он с ней говорил. «Неужели?» — улыбнулась Августина. «Голуби сами не разговаривают». Джорджу захотелось до конца разобраться, как работает воздушная почта в этом королевстве, и он спросил. «Чтобы письмо прочитать, голуби покормить надо?» «Разумеется», — ответила принцесса таким тоном, словно подумала, «но как можно не знать очевидных вещей?» Для нее это было равно вопросу. «Надо ли марку наклеивать на письмо?» «Неправильная почта», — сделал вывод Джордж. «Чем это она неправильная?» «Любой, кто голубю крошек даст, письмо сможет прочитать». «А у вас разве чужие письма никто не вскрывает?» — прищурилась Августина. «Для особо важных посланий есть карета Королевской воздушной почты. Но редко кто посылает сейчас даже простые сообщения. Все знают, что разбойники их перехватывают. Да и почтарей археоптериксы разогнали. Представляешь, сколько бездомных птиц осталось в королевстве? Это плохой знак, если люди боятся писать письма. Мы видели старика из летающей кареты на ярмарке. Он деньги просил, как нищий. Калум побирается? Не может быть. Я помню его важным и нарядным, расстроилась принцесса. Я в этом виновата. Вы принцесса? Тем больше ответственность была. А ты думал, принцессы только капризничать должны? Августина побарабанила по столу пальцами. Я пытаюсь припомнить, как Тринкет появился при дворе. Все началось с того, что королю прислали фарфоровую шкатулку. Королю прислали фарфоровую шкатулку. Те же самые слова Джордж слышал от бабушки. «Августина, я кое-что знаю». И Джордж рассказал про бабушкино проклятие и шкатулку. Он даже упомянул пожелтевшее письмо, спрятанное в потайном отделении. «Была такая невеста у моего отца, Азалия Бромлиус. И это твоя бабушка. Бедная». Она слишком долго злилась. «Видишь, что выходит, если вовремя не остановиться и проклинать обидчиков», — сказала Августина. Наверняка она сама при этом подумала про себя и кота. «Прощать их, что ли?» «Это даже не про обидчиков. Они часть нашей судьбы. Мы обижаемся на судьбу, если что-то идет не так. Требуем безоблачного счастья». «Оно что?» При рождении нам было обещано. «Значит, мечтать не надо», — сказал Джордж, «чтобы потом не расстраиваться». Августина внимательно взглянула на него и фыркнула в своей манере. «Ты это серьезно? Можешь перестать мечтать? Вот я, например, не могу. И сама не знаю таких людей, которые никогда не мечтали. Все начинается... здесь». Она стукнула пальцем по лбу. «Сначала придумываешь, потом добиваешься». Августина опустила голову. «Добиваешься и добиваешься. И в результате требуется немножко везения. Крушить все вокруг не надо, если не получилось. Несбывшаяся мечта тоже придает смысл жизни». Простые слова Августины застревали в голове. Такие с глупого языка не слетят. «Да чего обманчиво бывает первое впечатление», — подумал Джордж. Фокусница из Шапито, которую он принял за пустую скандалистку, оказалась доброй и смелой принцессой. Ей не везет в последнее время, но она не дает своей печали разрастись в черную тучу. И все же ему чего-то недоставало в объяснениях Августины. «Выходит, Тринки-то обижать не стоит? Нет, это другое, ответила она. Но мы ведь новое зло не создаем. Джордж понял, что она имела в виду, и вступился за старую Азалию. Бабушка очень переживает. Значит, раскаялась. Что же она написала в том письме? Про осеннее окно и смешного человека. Ничего важного. Это и есть заклинание. Очень плохо, что оно до сих пор в шкатулке, забеспокоилась принцесса. Если бы расспросить саму Азалию. Августина, бабушка все расскажет, главное найти ее. Ворота ведь не навсегда закрыты, с надеждой спросил Джордж. Сейчас попробую ключ поднять. Она сосредоточенно зажмурила глаза, сжала зубы, соединила, разъединила ладони, но ничего не изменилось. Нужно забрать из замка хрустальную печать. Она символ власти. Сама не понимаю, как получилось без нее кота уволить. «Идти в Инсмонстер?» — задрожал Джордж. Ему становилось нехорошо от одного воспоминания о поселившемся там чудовище, но возвращаться в замок это было уже слишком. «Не пугайся раньше времени». Принцесса снова сосредоточилась и собрала над головой мальчика маленькую темную точку. «Вот смотри, я кладу твой страх сюда». Она выдвинула металлическую банку с кубиками сахара, высыпала их на стол. Тучка, которую она собрала около Джорджа, получилась немаленькая и фиолетового цвета. Джордж не догадывался, что его страх фиолетовый. Нет, сюда не влезет. Августина достала с полки самый большой чугунок, загнала страх туда. Но страх полез наружу, как убежавшее тесто. Принцесса затолкала его обратно, прикрыла тяжелой крышкой и задвинула в самый дальний угол. Все. «Больше не боимся?» «А что вы с ним потом сделаете?» — спросил Джордж. «Пироги испеку», — с серьезным лицом ответила Августина. Только уголки ее глаз и кончик острого носа улыбнулись. «Похоже, Питер в самом деле разгадал последнюю загадку», — сказала она таким голосом, каким обычно сообщают самые прискорбные новости. Это только хорошие вещи достаются тяжело, а всякая дрянь сама в руки лезет. Августина, он не станет таким же, как кот и тетя Мэри. Проклятие проклятием, задумчиво проговорила принцесса, но каждый сам отвечает за свое поведение. Ты пойдешь со мною в Инсмонстер, Джордж? Мальчик едва кивнул принцессе. Он так надеялся, что предыдущий визит был первым и последним. Но, похоже, все и тетка, и Августина хотят, чтобы он вернулся к дракону. Принцесса сунула в карман оставшееся после обеда печенье. Это для голубиной почты. И протянула мальчику отломившуюся половину. Возьми на всякий случай. Они спустили на воду маленькую лодку. Обогнем замок и подождем в одном тихом местечке, сказала принцесса, берясь за весла. И лодка поплыла. Сначала по реке, потом по одному из ее узеньких притоков, мимо сонного берега с рыжими упитанными коровами, мимо дубов, под которыми дремали любители пешеходных прогулок, глядя на бескрайнюю пастораль, на пьющих из реки коров и непуганных лебедят, которые норовили проплыть прямо под веслом, трудно было поверить, что покой в этом прекрасном королевстве давно нарушен. Лодка остановилась в заросшем ивами тупичке с темной тиной. За деревьями проглядывала увитая диким виноградом крепостная стена. Они проскользнули под ведущий к замку мост, привязали там лодку и затаились.